Глава 71. После крика я словно выключаюсь. Все вижу, все слышу, но ничего не понимаю. В реальность возвращает дочь. «Там тетя, Пая!» Она показывает рукой вперед и громко всхлипывает. Одновременно с этим всхлипом до меня доходит, что сейчас произошло. Выстрел Исаева. Этот гад снова сместился в сторону и целился в меня и Нику. Жуткий страх. И лицо Евы в паре метров от нас. Она появилась будто из ниоткуда и с какой-то нечеловеческой скоростью успела прикрыть и меня, и дочь. «Ну все, сволочь, тебе конец!» Пока прихожу в себя, Клим выбивает из рук Исаева пистолет. Ногой отталкивает оружие подальше и одним четким ударом под колени валит урода на землю. К моему удивлению, Исаев не отбивается и не пытается подняться. Его словно подменили. Злость уступила место муке, а решительность — отчаянию. «Ева! Девочка моя! Ева! Нет!» — воет он, протягивая руки к жене. Клим наверняка не позволил бы прикоснуться, однако пачкаться и не нужно. Подбежавший Валера строительной стяжкой перехватывает запястье Исаева у него за спиной, а затем отволакивает того от нас на пару метров. «Скорую! Срочно! Скажите, что огнестрел!» Командует бойцам Клим и, не дожидаясь врачей, оказывает Еве первую помощь. Он укладывает ее на пиджак, разрезает платье и, оторвав рукав от своей рубашки, с тихим матом зажимает кровоточащую рану. Не в силах оставаться в стороне, передаю Нику на руки Кате и подхожу ближе. «Я могу как-то помочь?» Сажусь рядом с Евой. Я не видела эту женщину 2 года, не считая ночных кошмаров, где она пыталась забрать у меня дочку. На первый взгляд Ева совсем не изменилась. Такая же худощавая, похожая на балерину-блондинка. Начиная с нашей первой встречи, когда она следила за мной, я испытывала комплекс неполноценности. Несложно было понять, почему Клим уложил ее в кровать, а Исаев не подал на развод, даже узнав об измене. Та Ева была неземной и юной, а эта... Я вижу тонкие морщинки в уголках губ, незакрашенную седину на висках и синие вены сквозь болезненно-бледную кожу. «Моя девочка!» Ева облизывает сухие губы. «Малышка, с ней все хорошо!» Она пытается подняться, но Клим надежно удерживает за плечи. «Да!» — спешу успокоить. «С ней все в порядке! Ты спасла нас!» Переносица сжет от подступивших слез. Держаться и не раскисать все труднее. «Я хотела предупредить. Встретиться!» Ева косится на мужа. Он задумал все это еще до приказа заказчика. Я не могла по телефону. Мы догадались, что твой муж все узнал и не пустил ко мне. Не хочу говорить о пуле, которую вместо меня словила Рита. Вряд ли Исаев рассказал жене о покушении. Сейчас такая новость может добить. Он следит за всеми, даже за прислугой курьера. Ева закашливается. Страшно. С кровью. Не говори ничего. Скорый вот-вот будет здесь. Тебя отвезут в больницу и спасут. Я стираю со щеки первую соленую каплю. Я уже... Повернув голову в сторону плачущего мужа, Ева еле заметно улыбается. «Спаслась! Он больше никому не причинит вреда, мы обещаем!» Переплетая пальцы с пальцами Клима. «Надеюсь!» Она закрывает глаза. Так Ева кажется еще более бледной и ненастоящей. Хрупкая фарфоровая кукла. Произведение искусства, которое за 2 года умудрилось состариться на все 20. «Не отключайся, пожалуйста!» В душе нарастает паника. «Не надо! У тебя без него теперь вся жизнь впереди!» «Открываем глаза!» Громко командует над нашими головами Валера. «Врачи уже близко!» Он легонько похлопывает Еву по щекам. «Не сдаваться!» «Я... да...» Она будто выплывает из забытья, делает рваный вдох и косится на сиротливо жмущихся друг к другу Катю и Нику. «Можно?» Ева говорит что-то еще, но голос становится совсем тихим. Чтобы расслышать, приходится наклониться к ее губам. «Повтори, пожалуйста. Я чувствую себя палачом, который пытает невинную жертву. Можно?» Ева мучительно сглатывает. «Разреши мне прикоснуться. К ней. К Нике. Не знаю, зачем спрашиваю. Внутри срабатывает какой-то ступор. Все мои страхи и воспоминания о снах сплетаются в колючий ком и застревают в горле вместе с ответом «Да». «Пожалуйста». Ева дергается от нового приступа кашля. 2 года я запрещала себе даже надеяться. Скорая подъехала. Парни уже открыли ворота. Встав на ноги, Клим смотрит на нас обеих. Понимая, что он хочет защитить меня, готов любой ценой оградить от боли. Да, решение трудное, но после него появляется облегчение. Сейчас. От адреналина меня все еще пошатывает. Каблуки цепляются за мягкий газон. вязнут, превращают каждый шаг в испытание. А возле Кати и дочки я почти врастаю в землю. «Милая, пойдем со мной». Боясь уронить, беру малышку за руку. «Я хочу тебя кое с кем познакомить». Обычно Ника не любит никакие знакомства. Моя гордая девочка сама решает, когда и с кем ей заводить отношения. Однако сейчас не сопротивляется. Оглядываясь на суетящихся врачей, послушно идет рядом, как и я, присаживается на корточке возле Евы. Несколько секунд они просто смотрят друг на друга, моргают. В глазах Евы стоят слезы, а в закушенных губах, кажется, не осталось ни одной кровинки. Наблюдать за моей малышкой и больно, и тревожно. Ника изучает мать с таким вниманием, словно перед ней не женщина, а чудо. «Ника!» Ева пытается дотянуться до дочки правой рукой и не может. «Милая, познакомься». Я сама беру ее ладонь и кладу на колено нашей девочки. «Это Ева. Она...» Продолжить не могу. К счастью, Ника и не ждет никакого продолжения. «Как мама! Принцесса!» Произносит она с восторгом и как игрушку ласково гладит холодную руку. «Да, моя девочка, принцесса». Ева легонько, вероятно, из последних сил, сжимает детскую ладошку. Глотает стон, когда бригада медиков перекладывает ее на носилки. «А ты чудо!» С мукой на лице роняет она и до самой машины не сводит взгляда с малышки.